Перл натянул на себя одеяло. «Пить», — сказала она. Он налил в стакан воды из стоящего на комоде кувшина. Кусочки льда не звякнули о стекло, наверное, лед растаял. Хотя совсем недавно Эзра, кажется, принес довольно большую порцию льда. Эзра приподнял ее голову, поддержал своим плечом, поднес к губам матери стакан. Так и есть, теплая. Пусть. Она покорно с благодарностью сделала несколько глотков, не открывая глаз. Плечо Эзры было таким надежным и удобным. Он осторожно опустил ее голову на подушку. «Доктор Винсент придет в 10, — сообщил он. «А сейчас сколько?» 9:30. «Утра?» «Да». «Значит, ты пробыл здесь всю ночь?» «Я поспал немного». «Поспи еще. Я не стану тебя беспокоить». «Успеется. Сперва с доктором поговорю». Перл надо было любой ценой обмануть врача. Она не хотела ложиться в больницу. У нее воспаление легких наверняка, судя по симптомам. В прошлые разы было так же. Боль в спине, все обострялось. Если доктор Винсент обнаружит это, он незамедлительно отправит ее в больницу Юнион Мемориал, а там ее поместят в затянутую полиэтиленом кислородную палатку. «Может, отменишь врача?» — попросила она Эзру. «Мне гораздо легче». «Пусть он решает. Ему видней. Но мне лучше знать Эзра». «Не будем спорить», — возразил он. «Удивительное создание этот Эзра. То позволяет людям садиться себе на голову, а то в самый неожиданный момент проявляет железное упорство». Она вздохнула и провела рукой по одеялу. Похоже, Эзра расплескал воду. Она вспомнила Эзру ребенком, когда он ходил в начальную школу. «Мама», — сказал он однажды, — «если бы вдруг на деревьях выросли деньги на один единственный день, ты бы разрешила мне не пойти в школу и нарвать их?» «Нет», — ответила она. «Почему? Школа важнее». «А другим ребятам мама наверняка бы разрешили. Спорим?» «Значит, они не заботятся о том, чтобы их дети выросли настоящими людьми?» «Но на один единственный день!» «Собирай свои деньги после уроков или до. Встань пораньше. Поставь будильник на час раньше». «На час раньше?» — сказал он. «На один только час! А ведь такое случается раз в жизни!» «Эзра, прекрати! Что ты пристал ко мне? Что за упрямство?» И только теперь, лежа под потным одеялом, она пожалела, что не сказала тогда: «Да, можешь оставаться дома. И если в один прекрасный день деньги будут расти на деревьях, пусть бы он собирал их в свое удовольствие, сколько душе угодно». Вот что ей следовало сказать. Разницы-то никакой. Да, она всегда была злой и вспыльчивой матерью. Нервы постоянно на пределе от забот, от одиночества. После ухода Бека приходилось без конца думать о том, как уплатить за аренду, как распределить бюджет, чтобы купить ее распрекрасным детям, на которых обувь просто горела, новые башмаки. Это она вызвала врача около 2 ночи, когда у Дженни начался приступ аппендицита. Это она спустилась вниз с бейсбольной битой в руке в ту ночь, когда раздался подозрительный шум. Это она закладывала уголь в топку котла. Она задала жару соседскому хулигану, когда тот избил Эзру. Она заливала водой крышу во время пожара в доме миссис Симмонс. А когда Коди вернулся с дня рождения какой-то девочки пьяным, кто его отхаживал? Перл Тул, которая капли спиртного в рот не брала, разве что бокал легкого вина на Рождество. Она ловко усадила Коди на кухонный стул и, не обращая внимания на его стоны и бормотания, наклонилась к сыну через стол и не знала, какие придумать слова, чтобы успокоить его. Потом Коди окончил среднюю школу. Эзра перешел в 10 класс, а Дженни превратилась в высокую юную девицу. Бек не узнал бы их. Да и они, пожалуй, не узнали бы его. Дети никогда не спрашивали об отце. Возможно, потому что он не представлял для них большого интереса. Человек-невидимка. Отсутствующее лицо. Перл ощутила прилив злобного удовлетворения. Похоже, она справилась и с этим. Все прошло гладко. Ни одна живая душа не догадалась ни о чем. Это была величайшая победа в ее жизни. «Мое единственное настоящее достижение», — подумала она. «Жаль, не перед кем похвастать». Незаметно для себя она перестала посещать баптистскую молельню, ссылаться в разговорах на Бека, хотя в рождественских открытках продолжала сообщать родственникам в роли, что у Бека все в порядке, он шлет им приветы. Как-то вечером она выбросила его письма. Это решение не было обдумано заранее. Просто, разбирая ящики комода, она задалась вопросом, зачем понадобилось ей хранить письма Бека. В спальне рядом с ней стояла мусорная корзина, вот она и бросила туда. «Похоже, меня ждет повышение, местечко, подходящее для железнодорожной станции, и он сказал мне, что я делаю огромные успехи».